Матерь Агни-йоги. Так хотелось бы передать близким радость осознания, что постоянное живое памятование о тех, кого любим и почитаем, и кто когда-то уделял нам свое время и внимание, постоянно и неуклонно преображает сознание и меняет самый смысл жизни. Это изменение сознания и расширение его переносит все ценности жизни в плоскость иную и в корне изменяет отношение к окружающему. Ощущение неиссякаемого источника мысли, который сочится в нас непрестанно, заставляет сознание расти, приближая его к далеким берегам, далекое делая близким и невозможное осуществимым. Хочется дать почуять все значение и влияние этого памятования на личную жизнь тех, кто не забыл. Им как бы сметаются обычные представления о вещах, и необычность становится укладом жизни каждого дня. А это условие позволяет понять сердца других, бьющихся тоже теми же устремлениями к необычному. Привет тем, кто памятованием своим постоянно делает далекое близким, создавая этим возможность созвучия близких сердец.